Монахинь. В чистом виде роль монахини я не играл. Хотя элементы этого присутствовали, и не в одном фильме. Начать с того, что мой духовный отец благословил меня сниматься в фильмах, прославляющих церковь. Я так и поступала, поэтому согласилась сниматься в фильме «Этюды о Врубеле» в Киеве, где были документальные кадры празднования тысячелетия крещения Руси. Там произошла встреча с патриархом Иерусалимским, святейшим Диодором. Он меня благословил и оставил автограф на моем приглашении. Когда я стала монахиней, я слышала о себе от недобрых людей. Вот она теперь играет новую роль. Но тут стоит поразмыслить. Актер, если он удачно сыграет, получает все мирские блага, цветы, поклонения, аплодисменты. Когда же человек становится монахом, он остается один на один с миром, в скорбях и поношении, но должен принимать их с благодарностью. Тут не до игры. Со мной произошло чудо, оно в том, что я стала инокиней. Это тоже монахиня, ресофорная монахиня. При этом, насколько мне известно, вы насельница Свято-Веденского монастыря, председатель Марфа-Мариинского сестричества Федоровской иконы Божьей Матери, постоянный член Совета Союза Православных Братств. Вам не кажется, что здесь вы сделали большую карьеру, чем в кино и театре? Никакой карьеры здесь нет. Эти должности — увеличение креста. Как председатель сестричества я отвечаю за людей, их судьбы. Наш совет — это еще более тяжелый крест, потому что на нас сыпятся наветы, напасти. Какая здесь карьера, скажите? Мать Ольга, а как для красивой женщины, привыкшей к вниманию, облачаться в одежды черные, малопривлекательные? Одежда, которую надевают инокини, очень их красит. Это ангельская одежда. А что касается женской красоты, рано или поздно она блекнет. Я уже не молодая женщина. Я тоже переживала, что у меня появилась седина. Но приходит совершенно иная красота внутренняя. Она ярче. Сейчас красивые лица можно редко увидеть, потому что лица не одухотворены. Ваше положение сейчас запрещает общение с мужчинами и в том смысле, как это происходит в миру. Но ведь существует природа, которая от нас не зависит. Усмирить плоть, возможно ли это? Конечно, возможно и даже нужно. Я давно веду аскетическую жизнь и никаких затруднений не испытываю. Ведь жизнь монаха состоит из трех обетов – послушание, целомудрие и нестяжательство. Было такое чувство, которое оболгали – это платоническая любовь, духовная любовь, иными словами. А интересно, мать Ольга, как ваш сын отнесся к тому, что его мама была актрисой, а стала монахиней? Очень хорошо, он пришел в восторг. Вместе с его двоюродным братом они сказали на современном сленге: «Крутая, классная мама». Это была его первая реакция. Но впоследствии жизнь его усложнилась во многих отношениях. Мое новое положение стало для него серьезным испытанием. Я ведь веду скудную жизнь».